Бог сказал. И это в наивыгоднейшей интерпретации самого Ноя, что он обещает не насылать второго потопа и в знак этого намерения создает для нас радугу. Радугу? Ха. Конечно, на нее бывает приятно посмотреть. И та первая, что он сотворил для нас, переливчатый полукруг, и рядом его двойник побледнее, сверкающие в индиговом небе, действительно заставила многих на пастбище поднять голову. Вы понимаете, каков был Божий умысел? Всякий раз, когда дождь начинал неохотно уступать солнцу, эта эффектная дуга должна была напоминать нам, что он не будет долог и не перейдет в потоп. Пусть так, но все равно проку от радуги немного. А как насчет ее юридического статуса? Попробуйте заставить радугу отвечать перед судом. Звери посообразительнее раскусили, что кроется за Ноевым обещанием половинного пайка. Они ушли в поля и леса, положившись на собственное умение находить воду и пищу зимой. Северные олени, нельзя того не отметить, оказались среди них чуть ли не первыми. Они рванули прочь от так называемого адмирала и всех его будущих потомков, унося с собой свои загадочные предчувствия. Между прочим, вы правы, считая сбежавших животных, по Ною неблагодарных предателей, более благородными. Может ли быть благородной свинья? Или овца? Или курица? А поглядели бы вы на единорога? Это было еще одним неприятным пассажем из обращения Ноя к животным, которые после высадки медлили у его ограды. Якобы, дав нам радугу, Бог фактически пообещал, что мы не будем испытывать недостатка в чудесах. Мне слышится в этом откровенный намек на десятки первоначально сотворенных чудес, которые в ходе путешествия сгинули за бортом Ноевых кораблей или в желудках его семейства. Радуга взамен единорога. А почему бы не возродить самого единорога? Нас, животных, это осчастливило бы больше, чем кричащий символ Божьего великодушия, всякий раз появляющийся на небе к концу дождя. По-моему, я уже говорил вам, что выбраться с ковчега было не проще, чем попасть на него. Увы, среди зверей-избранников имелись штрейкбрехеры. Поэтому о том, чтобы Ной просто соскочил на землю с ликующим криком, не могло быть и речи. Каждое животное подвергали перед освобождением тщательному обыску. Кое-кого даже погружали в чаны с водой, пахнущей дегтем. Несколько самок разных видов жаловались на то, что их заставили пройти осмотр внутренних органов. Этим занимался Сим. Безбилетников было обнаружено довольно мало. Некоторые из самых заметных жуков, пяток крыс, неосторожно отъевшихся за время путешествия, даже одна другая змея. Мы спаслись, думаю, из этого уже не стоит делать тайну, в полом кончике бараньего рога. Наш баран был большим, угрюмым, непокорным животным, чью дружбу мы намеренно завоевывали в течение последних 3 лет. Он не уважал Ноя и был только рад, что помог нам надуть его при высадке. Когда мы всемером выбрались из бараньего рога, нас охватил восторг. Мы уцелели. Мы пробрались на корабль, уцелели и сбежали, причем без всяких сомнительных заветов с Богом или Ноем. Мы сделали все это сами. Мы чувствовали, что облагородили свой вид. Это может показаться вам смешным, но так оно и было. Мы чувствовали себя облагороженными. Путешествие научило нас многому, а главное тому, что человек по сравнению с животными – существо недоразвитое. Мы, конечно, не отрицаем вашей смышленности, вашего значительного потенциала, но вы пока еще находитесь на ранней стадии развития. Мы, например, всегда остаемся самими собой. Вот что значит быть развитыми. Мы такие, какие есть, и мы знаем, кто мы такие. Вы же не станете ждать от кошки, чтобы она залаяла? Или от свиньи, чтобы она замычала? Но именно этого, выражаясь фигурально, мы научились ожидать от представителей вашего вида. То вы лаете, то мяукаете, то вы хотите быть дикими, а то ручными. О поведении Ноя можно было сказать только одно. Мы никогда не знали, как он себя поведет. К тому же представители вашего вида не очень-то любят правду. Вы о многом забываете или прикидываетесь, что забыли. Потеря Варади и его ковчега. Разве кто-нибудь говорит о ней? Я думаю, в этой привычке сознательно закрывать на многое глаза и положительная сторона. Когда игнорируешь плохое, легче живется. Но, игнорируя плохое, вы в конце концов начинаете верить, будто плохого не бывает вовсе. А потом удивляетесь. Удивляетесь тому, что ружья убивают, что деньги развращают, что зимой падает снег. Такая наивность обаятельна, но, увы, она еще и опасна. Например, вы никогда не увидите в истинном свете Ноя, вашего праотца, набожного патриарха, убежденного ревнителя старины. Кажется, одна из ваших ранних еврейских легенд говорит, будто Ной открыл секрет алкоголя, наткнувшись на козла хмельного от перебродившего винограда. Какая бесстыдная попытка переложить ответственность на животных. И это, как ни грустно, делается по привычной схеме. В грехопадении виноват змей, честный ворон, обжора и лодырь. Козел превратил Ноя в алкаша. Но можете мне поверить, чтобы открыть тайну виноградной лозы, Ной не нуждался в услугах парнокопытных. Вы всегда первым делом вините других. А если винить больше некого, вы начинаете утверждать, что проблемы вовсе не существуют. Меняете правила. Сдвигаете стойки ворот. Кое-кто из ученых, посвятивших жизнь вашим священным книгам, даже пытался доказать, будто Ной с ковчега, иной, которому приписывают пьянство и неприличную наготу, вообще разные люди. Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Ну, ясное дело, нет. Ной да не мой. Типичная ошибка в установлении личности. Проблема снята. Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Я уже объяснял вам. Его избрали, потому что прочие кандидаты были во сто крат хуже. Куда ни кинь, всюду клин. А что касается его пьянства, скажу честно. До ручки-то он дошел благодаря путешествию. Конечно, старый Ной прежде любил побаловать себя рогом другим винца. А кто этим брезговал? Но законченным алкоголиком его сделало путешествие. Он просто не вынес этого бремени. Он плохо справлялся с управлением. Он потерял 4 корабля из 8 и около трети доверенных ему видов. Да если б только нашлись судьи, его отдали бы под трибунал. И несмотря на все свое хвастовство, он знал, что виноват в гибели половины ковчега. Чувство вины, инфантильность, постоянная борьба за то, чтобы удержаться на чересчур высоком пьедестале – это тяжелое сочетание, которое столь же плачевно влияет на большинство представителей вашего вида. Я полагаю, вы могли бы даже заключить, что к пьянству Ноя подтолкнул Бог. Потому-то ваши ученые так ловчат, так стараются отделить первого Ноя от второго. Иначе напрашиваются неприятные выводы. Но история так называемого второго Ноя – пьянство, непристойное поведение, суровая кара, наложенная на непочтительного сына. Эта самая история отнюдь не удивляет тех из нас, кто знавал так называемого первого Ноя на ковчеге. Боюсь, что тут мы имеем дело с печальным, но закономерным итогом прогрессирующего алкоголизма. Как я уже говорил, мы были очень рады покинуть ковчег. Помимо всего прочего, мы наелись дерева гофер на всю жизнь. Это еще один повод для сожаления о Ноевом фанатизме при постройке флота. Прояви он большую гибкость, мы могли бы питаться разнообразнее. Конечно, он вряд ли принял бы это в расчет. Ведь брать нас на корабль никто не собирался. А спустя несколько тысячелетий наше исключение из числа счастливчиков кажется еще более несправедливым. Нас, безбилетников, было семеро. Но если бы наш вид попал в списки избранных, билеты получили бы только двое. И мы смирились бы с таким решением. И пусть Ной не знал, сколько продлится потоп. Это его не оправдывает. Ведь даже всемером мы съели за 5,5 лет так мало, что вполне стоило рискнуть и взять парочку из нас на борт. Да и вообще, разве преступление быть личинками древоточца?